Глава 15. Погоня за истиной. Следующий день никак не хотел идти быстрее. Я постоянно зевала и искала повод присесть. Глаза слипались так, что приходилось расправлять веки руками. Даже зелье ведьмы не помогало, не говоря уже про кофе, который уже сильно опустошил мой карман. И еще удивлял тот факт, что Оливия сегодня не явилась на работу. На мой вопрос «почему?» кухарка Мария только поджимала губы. Мадам Беннингсон тоже нигде не было видно. В общем, повсюду царил переполох. Ближе к обеду в дверях заведения появилась Агата. У нее же, в отличие от меня, вид был цветущий. И это после бессонной ночи, которую мы провели сначала в морге, а затем в усыпальнице Кшинских. Я бы хотела сказать, что все прошло гладко, но это не так. Мы были вынуждены прятаться, лежа на холодной земле и в мокрой траве, потому что отец стаи прогуливался вокруг усыпальницы. Он постоянно останавливался, смотрел по сторонам и долго сидел на лавке, глядя в бесконечное звездное небо. Я чуть не замерзла, ожидая, когда он уйдет. Как только я объявила о своем плане друзьям, те не спешили соглашаться. Борис так вообще категорически отказывался идти. Он ссылался на то, что это может быть опасно и нас поймают, но я-то знала, что он просто боялся смотреть на мертвых. Ему еще после вида духа Юли не полегчало, а я тут такое предлагаю. Мы все же смогли договориться и сделали задуманное. Тела осмотрела Агата, так как была самой внимательной среди нас. Я бы не смогла заметить того, что смогла разглядеть она. Три из четырех осмотренных нами девушек были магами. У них имелись магические каналы, по которым некогда текла магия. Этого нельзя было обнаружить при обычном медосмотре, а вот с помощью ведьминского чутья – пожалуйста. Четвертая жертва была обычным человеком. Ею оказалась Юлия, которая знала о своем происхождении, в отличие от трех других, которые даже не подозревали о том, что были магами. Это нам удалось выяснить благодаря Юлии, которая единственная имела возможность говорить с умершими. Девушки вели обыкновенную жизнь и никакой магии в себе не ощущали. Она и никогда не давала о себе знать. Вот так вот, оказывается, бывает. Но самое интересное, у всех девушек были опустошены магические каналы, словно кто-то забрал всю их магию. Но как убийца это сделал, оставалось неясным. Значит, преступник забирает себе магию другого человека. Или не себе. Картина потихоньку начинала вырисовываться. У нас было 5 жертв, 4 из которых обладали магией. То, что Тая была магом, я знала наверняка. Уверена, ее магические каналы тоже опустошены. Эта ночь принесла весомый вклад в наше дело, однако многое продолжало оставаться запутанным. Например, для чего убийце понадобилась чужая магия и почему он вновь показался спустя 10 лет? А Юлия? Она же не владела магией. Почему он ее убил? Я снова посмотрела на ведьму. Ужасно бесил ее бодрый вид. «Зайди ко мне вечером», — сказала она прежде, чем я успела подобрать какую-нибудь колкую фразу. «Зачем?» — удивилась я. «Зайдешь — узнаешь». — последовал ответ. — Логично, не поспоришь, — скривилась я. — Мне чашку чая и мой любимый десерт, — сделала заказ подруга. Я ничего не ответила и полная усталости побрела за барную стойку. В голове стоял туман. Последний час я работала на последнем издыхании, молясь всем богам, чтобы время текло быстрее, и я как можно скорее оказалась в своей теплой постельке. Больше меня сегодня ничего не интересовало. Хотя стоп, Агата же просила зайти к ней. И чего ей надо было? Время заряжать артефакт еще не подошло же. Ах, нет, подошло. Вчера еще нужно было это сделать. Я забеспокоилась, потянув руку к тому месту, где под платьем был спрятан амулет. В этот же момент кто-то потянул меня за эту же руку в коридор, ведущий на кухню. «Оливия!» — опешила я. «Ты не представляешь, как я рада тебя видеть!» Начала я и только потом оглядела подругу с ног до головы. Сегодня она выглядела весьма непривычно. Вместо тусклого серого платья, подобного моему, на ней красовалось светло-серое платье в белую полосочку, по-модному приталенное. Ее голову украшала такая же серая шляпка с белым бантом. Из-под шляпки мягкими кудрями струились хорошо причесанные волосы. «Что это с тобой?» — удивилась я, начав часто моргать. По какому поводу такой наряд? «Кристина, мне нужно с тобой поговорить», — сказала она, осторожно касаясь моей руки. И только теперь я увидела на ней белые перчатки. «Конечно». «Госпожа!» — тут же появилась кухарка Мария. «Работаем в штатном режиме. Об остальном позже». В полоборота развернув голову, молвила уверенно Оливия. «Госпожа?» — снова удивилась я, ничего не понимая. «Сегодня что, все с ума посходили? Или это так сказывается бессонная ночь?» «Давай поговорим в кабинете мадам Беннингсон». Оливия взяла меня за руку и потянула за собой. «Она уже пришла, да?» На что подруга только вздохнула, а я насторожилась. «Ух, не нравится мне все это!» Мы вошли в роскошный, богато обставленный кабинет хозяйки ресторана, но ее тут не оказалось. Зато можно было разглядеть его убранство. Повсюду лежали расшитые изящными узорами ковры, на стенах в деревянных рамах висели картины, оценить которые взялся бы только всецелый поклонник искусства. Сами стены были выкрашены в темно-красный цвет под стать интерьеру всего ресторана. Платяные шкафы, обтянутый кожей цвета кофе диван и в тон ему рядом кресло делали обстановку уютной. А вот дубовый письменный стол, за которым по обе стороны стояли два стула, слегка выбивался из общей картины. Но лишь на первый взгляд. Стоило привыкнуть, как казалось, что он-то и придает всему остальному гармоничный и целостный вид. Все же вкус мадам Беннингсон меня сильно удивлял. И откуда, спрашивается, такая любовь к тяжелой роскоши? «Садись», — предложила мне Оливия, указав на диван. Я послушно выполнила ее просьбу. «Я вся внимание». Попыталась я разрядить обстановку, так как было видно, что Оливия сильно нервничает. «Понимаешь...» — набрав побольше воздуха в легкие, начала она. «Я кое-чего не рассказывала тебе ранее. Все дело в том, что моя тетя... То есть, мадам Беннингсон и есть моя тетя». Оливия замолчала, ожидая моей реакции. Я ничего не сказала, только разинула рот от новой порции удивления. «Вот это богатый на сюрпризы день!» «Мои родители умерли, когда мне не было и 5 лет. Тетя отдала меня в пансионат, где я и находилась, пока мне не исполнилось 16. После она забрала меня к себе. Мы заключили с ней договор, по которому я давала ей право распоряжаться своим имуществом и деньгами. Видишь ли...» Она присела на край кожаного кресла рядом. «Мои родители были магами. Мама — маг земли, отец — маг огня. Они погибли в горах, когда возвращались домой из очередного путешествия. Чета Оболенских занималась по большей части добычей драгоценных камней для нашей страны, и поэтому они часто пропадали в поездках. Меня же оставляли на попечение прислуги. После их гибели опеку надо мной взяла сестра моего отца, которая к тому времени успела овдоветь. Мадам Беннингсон не была заботливой тетушкой. После моего отбытия она начала распоряжаться имуществом моих родителей. Только была одна проблема. По закону она не могла использовать мои деньги в своих целях, и тем более торговать недвижимостью, которая принадлежала мне. Именно поэтому ей пришлось продать свой дом, забрать деньги покойного супруга и переехать в Донск, где, как ты знаешь, она открыла ресторан. Тетя дождалась моего 16-летия и забрала меня из пансионата при условии, что я отдам ей почти все деньги, что лежат на счетах моих покойных родителей. Мы заключили договор. Она позволила остаться жить у нее и работать в ресторане. О нашем родстве мы почти никому не сказали. Только Мария, наша кухарка, знала об этом. Она застала то время, когда я еще девчонкой приходила в ресторан вместе с тетей». Оливия замолчала, а я не знала, что сказать. Информация оказалась для меня настолько неожиданной, что я не могла ее никак переварить. «Ты, наверное, думаешь, что я глупая, раз согласилась на такие условия?» Глядя на свои белые перчатки, продолжила подруга. «Это не так». Она подняла на меня глаза, полные решимости и грусти. «Обратившись к адвокату, я узнала о трюке, который мог спасти меня от выполнения всех условий договора, сделав его недействительным. Я всю жизнь носила фамилию отца, но когда мне исполнилось 18, я втайне сменила фамилию на мамину. Я стала Оливией Шаховской». «О-о-о!» — протянула я восхищенно. «А подруга-то умна! Обманула тетю! Кстати, где же она?» Сегодня утром я проснулась и не обнаружила тетю дома. Оливия поднялась и принялась по-хозяйски расхаживать по кабинету. Одним словом, аристократка. «Я попыталась ее разыскать, но ее и след простыл», — всплеснула она руками. «Я обыскала ее комнату и выяснила, что вместе с ней пропали некоторые вещи и все украшения, в том числе и наш договор. Я хорошо знала, где она его прятала», — усмехнулась подруга. «Потом я пошла в банк, и знаешь, что мне сказал господин Вольев?» «Что?» Я вытянулась, как по струнке, в ожидании ответа. «Что рано утром, как только двери банка распахнулись, на пороге появилась госпожа Беннингсон и спешно забрала все деньги с моего счета, который я открыла на свое имя и куда перенесла все деньги, вскоре после 16-го дня рождения». «Ого!» Я подпрыгнула и живо оказалась на ногах. «Получается, она забрала все ценное и сбежала?» «Вот именно! Кристина, думаешь, она узнала о том, что я задумала вернуть свои деньги?» «Не знаю», — я покачала головой. «Но почему ты не сделала этого раньше? Почему ты не забрала деньги, не купила дома и не уединилась там? Зачем ты продолжила работать в ресторане? Ты ведь, получается, чистая аристократка!» Никак не могла понять моя голова. Соображала она сегодня туго, но грех было жаловаться. Сама виновата. «Знаешь, я часто думала о том, чтобы так и поступить. Все никак не могла выбрать подходящего момента. А потом появилась Юлия, а потом и ты с Борисом. Мне просто не хотелось с вами расставаться». С нежностью в голосе произнесла Оливия, подходя ко мне ближе. «Все это очень приятно, но теперь ты без денег, ресторан и дом твои, но мадам Беннингсон может продать их на расстоянии», — подытожила я. «Сомневаюсь, что тете есть до них дело. Да и потом, у меня еще остался дом родителей, который я сдаю знатным семьям в аренду». «А ты умна!» — заключила я, осознавая, что сильно недооценивала подругу. «Я получила отличное образование в пансионате». «Истинная дочь своих родителей!» — произнесла гордо. Оливия смущенно улыбнулась. Я подошла к ней и взяла ее руки в свои. «Что теперь будешь делать?» «А что мне остается? Буду заправлять делами ресторана. Кто-то же должен это делать. Я ходила еще в полицейский участок, написала заявление о ее исчезновении». «А если тетя вернется?» «Будем разбираться по поводу кражи моих денег», — уверенно произнесла подруга. «Оливия!» — я потянула девушку на диван. «Пришла в очередь и мне раскрыть свой секрет. Мне тоже есть что тебе сказать». Мы обе уселись поудобнее, и я, поправив выбившуюся прядь, собралась с духом, чтобы поведать подруге тайну, которую скрывала от нее с самого начала. «Видишь ли, я не совсем та, за кого себя выдавала все это время». «Я догадывалась», — перебила меня подруга. «Правда? Ого! Значит, конспиратор из меня так себе». «Кристина, назвать тебя простолюдинкой язык бы не повернулся у каждого, кто пообщался бы с тобой хоть один день», — заверила меня та. «Возможно, ты права», — протянула я с досадой. «Но я очень старалась не выдавать себя. Признай это тоже», — потребовала я строго. Оливия кивнула, пряча улыбку. «Признаю». «Так вот», — я потянулась к амулету и расстегнула его сзади. Он тут же свободно упал мне в руки. Я представила его глазам подруги. Все это время этот артефакт скрывал мою настоящую личность. На самом деле я не Кристина Пшевич, а Кристина Залесская. Моя семья довольно известна в высшем обществе, а мой дядя служит в тайном совете при императоре. Не стала скрывать я. «Ого!» Теперь пришла очередь Оливии удивляться. Она протянула руку к моим волосам и потрогала их, словно они состояли из чистого золота. «Я понимала, что ты не совсем простая девушка, но не думала, что занимаешь такое высокое положение. Значит, вы с Борисом одной масти», — подытожила та. «Получается, что так». «Но зачем тебе все это?» «Я хочу стать полицмейстером». «И для этого нужно скрываться?» «Не совсем». С живостью я начала рассказывать Оливии о том, как я стала работать подавальщицей, о тайном расследовании, которым занялась, а также рассказала о своей помолвке с графом Волконским, что, безусловно, повергло подругу в шок. Ее особенно удивило, что мы не были представлены друг другу перед несостоявшейся свадьбой. После моего рассказа мы долго обнимались, довольные тем, что теперь между нами не было никаких тайн. Немного успокоившись, я поспешила обратно в зал. Оливия, сменив одежду, пришла мне на помощь. Признаться, эти события придали мне немного сил. Я включилась в работу, забыв об усталости, даже перестала смотреть на часы. Это было большим достижением, между прочим. Людей к вечеру набежало много, так что я не успевала следить за всем, что происходило в зале. Так чуть не пропустила приход Бориса, которого успела утянуть за собой Оливия. Я не сомневалась, что она решила не тянуть и признаться ему во всем, как это сделала ранее со мной. Что ж, и правильно. Так будет проще общаться дальше. Тем более я не любила скрывать что-то от Бориса, когда это касалось и его тоже. Наш друг вернулся в зал через час в хорошем расположении духа и решил остаться с нами до конца рабочего дня. «Можете принять у меня заказ?» Раздалось рядом, и только тогда я поняла, что подошла обслуживать очередной столик, но отвлеклась на вошедших в зал счастливых друзей. А между тем голос был мне очень хорошо знаком. «Простите, пожалуйста, что будете заказывать?» — обратилась к мужчине, сидевшему за столиком, если бы точнее, к господину полицмейстеру. Явился все-таки. А так спокойно было без него. И чего сердце так зашлось? Соскучилось, что ли, по его голосу? Глупое сердце, прекрати. Мне, пожалуй, вашу коронную пасту с беконом и зеленый салат. Что-нибудь еще хотите? Хочу. Протянул мужчина, глядя мне прямо в лицо. Чего взгляд такой? Не съесть же он меня хочет. Ой, мамочки, надеюсь, я не покраснела. «Хочу пригласить вас сегодня ко мне на ужин», — продолжал тем временем граф после минутной паузы. «Зачем?» «Обсудим за едой наши дела. Я поделюсь с вами новыми сведениями». «С каких пор у него такой бархатный голос?» «Ладно, звучит убедительно», — пробормотала я себе под нос. «Что?» «Хорошо, говорю», — бросила я, повысив голос. «Приду, как смогу. Ждите». И с этими словами поспешно удалилась. Его заказ отнести попросила Оливию, так как пересекаться с ним еще раз сейчас я была не готова. Граф ушел примерно через полчаса, чему я была несказанно рада. Как только часы на стене показали долгожданные 10 вечера, я накинула пальто, расцеловала в обе щеки светившуюся счастьем Оливию, помахала ручкой на прощание Борису и поспешила прочь. Меня ждала ведьма. По крайней мере, так думала я. И каково же было мое удивление, когда я вошла в ее лавку и не обнаружила там ни души. Нет, не так, душа там была. Ею оказалась Юлия. Она ждала меня, сидя на рабочем столе Агаты, уже привычно болтая ногами.